Псалом 12. Дирижеру хора, Псалом Давида. Как долго, Господи? Неужели забыл ты меня навеки? Как долго ты будешь скрывать от меня свое лицо? Как долго мне муку в душе носить и целыми днями крушить болью сердце? Как долго моему врагу надо мной кичиться? Посмотри на меня и ответь, Господи Боже мой, глаза мои просветли, чтобы мне не уснуть смертным сном, чтобы враг не сказал, я его превозмог, и когда я паду, не радовались бы недруги мои. Я уповаю на Твою милость, мое сердце возрадуется спасению Твоему. Господу буду петь, потому что Он ко мне благ.